Глава пятая. Итак, хочу представить вам наших противников, вееры. Конор указал на трехмерную фотографию скованных аурными кандалами пленников на огромном экране Теннера. Планетарные правители настолько привыкли в последнее время реагировать на первый же призыв из Гордавии и приходить в знаменитый голубой зал замка Дельмарх, что собрались все в течение часа. При помощи новой техномагии здесь уже навели порядок после того, как оборотни переживали за истинных. На сей раз председательствовали Конор и Ненталь. Рун никак не мог перестать держать руку на талии истиной. Казалось, отпустит, и все. Алена опять исчезнет в другом измерении. В тот момент Вельмир сам себе объяснял такие ощущения нервозностью во время спасения попаданок. Тогда высшие оборотни прошли через ад, как выражаются люди. Вельмиру и в голову не приходило, что его ощущения настолько реальны, настолько правдивы, как выяснилось позже. Алена тоже этого не понимала. Поглядывала на Руна, мягко улыбалась, словно успокаивала и поглаживала его по руке. Как маленького, зедово пламя, как мальчишку. Но Вельмиру было приятно. И остальные заморочки он отбросил за ненадобностью. И Манор, и Рильгор тоже приобнимали своих жен. Видимо, их эмоции были похожи на то, что испытывал сейчас Рун. «Что им надо? Зачем они все это затеяли? Вы узнали у них, как бороться с энергопаразитами и извлекать их из ауры зараженных? Где они вообще прятались? Почему мы никогда ничего не слышали о таких существах? Что у них за магия? Вы их уже допросили?» Вопросы сыпались со всех концов зала. Басили альфа-оборотни более высокими голосами перебивали их маги. В общем гуле выкриков все равно можно было разобрать отдельные вопросы. Конор дал аудитории высказаться и посмотрел на Ненталя. Тот поднял руку вверх, заставляя всех присутствующих замолкнуть. «Мы допросили пленников. Всего они не говорят, видимо, только то, что им разрешили рассказывать противнику. В общем, так. Вееры — это раса, которая некогда обитала с людьми на земле. У обоих народов тогда была магия, сильно отличная от нашей. Например, они не скручивали пространство, создавая те же карманы, а растягивали саму материю, словно мыльный пузырь. Вееры обладали куда более сильными чарами, нежели люди. Поэтому люди решили усилить свои способности за счет переливания энергии аурной в магическую. При помощи специальных устройств аурные нити менялись, превращаясь в родственные магическим. Таким образом, при необходимости люди могли усилить свои чары. Многим из них достались такие приборы. Но что-то пошло не так. То есть магия попаданок Земли не случайность? Это потомственные ведьмы? Уточнил Каадрутаж. Да, ответил Конор. Однако у нас есть предположение, что чарами до сих пор обладают те земляне, у которых в роду были вееры. «Ты же сам говорил, что у людей были свои способности!» — удивился Сахтас. «Говорил, но также я говорил, что в итоге люди лишились магии, потому что при использовании чар аура истощалась бесконтрольно, и остановить этот процесс уже не получалось. Когда у нас заканчивается магический потенциал, мы просто ждем, когда тот восстановится. Здесь же люди не чувствовали истощения магии и аурной энергии, пока не погибали, — догадался Иманор. Конор кивнул. Люди перестали использовать приборы, однако те уже как-то изменили их ауру и магию, так что теперь чары сами забирали энергию из ауры, убивая того, кто ими пользовался. «То есть земные маги перестали существовать?» — уточнил Каадру. «Так говорят вееры, и их логика мне понятна. — ответил Конор. «Однако у самих вейров магия пополнялась из окружающей среды, из космоса, поэтому она и была такой сильной». «Полукровки людей и вейров обладают теми же свойствами и похожими чарами», — уточнил Рильгор. «Да». Все взгляды, как по команде, сошлись на попаданках. «Нет, у меня рогов никогда не было. Даже не думайте, я ничего не спиливала». Нервно откликнулась на такое внимание Стелла. «И я не помню, чтобы у нас в роду были синие мужики. Максимум — мой отец, когда мама выгнала его зимой из дома в воспитательных целях. Но уверена, кровь вейров тут ни при чем, просто на улице было -30». «Давайте продолжим», — привлек внимание собравшихся Конор. «Дабы не подвергаться опасности, люди решили уничтожить магию в своем измерении. И в этом они преуспели больше, чем в предыдущем эксперименте. Как они это сделали, мы не знаем. Но энергия чар оказалась полностью развеяна. Вейры, которые не хотели лишиться магии, закрылись в отдельной части измерения». «Типа гигантского пространственного кармана?» — уточнил Иманор. «Да», — ответил Конор. «Они жили там миллионы лет. Зачем вейрам понадобилось сейчас вновь прийти на Землю и в наше измерение с энергопаразитами, мы так и не выяснили». «Так, может, просто стереть их с лица измерений?» — предложил воинственный вождь северных верберов. Рун думал, что сейчас ему возразят, мол, надо для начала изучить ситуацию, возможности противника, его цели. Так гласила военная наука, так мыслил сам Вельмер. Однако со всех сторон зала послышались одобрительные возгласы. «Они нас первыми атаковали своими заклятиями подчинения. Давайте задействуем союзную армию, которую тренировали гордовицы и ильмерцы. Сотрем катхов с лица земли». «Эти градалы совсем обнаглели. Мы должны уничтожить их вместе с их закрытым мирком. Пора браться за оружие и убивать их. Они напали на нас без причины, мы обязаны дать ответ так, чтобы ни одного вейра в живых не осталось». «Лордах, нарах, армии, смерть вейрам!» Правители разных государств чистили новую расу, на чем свет стоит, не стесняясь в выражениях. Попаданки аж глаза округлили. Еще бы! Они понимали все местные языки. В этом была особенность земных ведьм. Выглядело так, словно земные правители начали ругаться матом прямо на публичном собрании. Всполохи магической энергии, похожие на лепестки костра, солнечные лучи, синеватый туман взвивались к потолку. Правители измерения теряли контроль над эмоциями, а вместе с ним и над магией. Внезапно в центре помещения появился Ренсвилл с каким-то округлым предметом в руках. Штуковина напоминала синеватый кристалл с хаотично разбросанными выростами по всей поверхности. Тотчас в помещении воцарилась ватная тишина. Наверное, если бы всем присутствующим одновременно отключили голоса, беззвучие не было бы таким нарочитым, таким давящим. Ренсвилл не мог пройти сюда, когда в зале первые лица держав измерения, если только ситуация не сложилась катастрофическая. Лица на амфитеатре вытянулись, посуровели. Кто-то подался вперед, словно собрался атаковать, другие, наоборот, отклонились. Как тот же Гартан, предводитель сельвинтов. Некоторые привстали, другие же, наоборот, даже головы вжали в плечи. Нинталь махнул Ренсвиллу рукой, разрешая говорить. «Это прислали вейры», — только и произнес генерал Гордави. Провел рукой над прибором, и оттуда полился голос. «Мы, вейры, требуем выделить нам большой континент в магическом измерении, дабы вы поняли серьезность наших намерений и не думали отказывать, мы готовы атаковать. Со всех сторон измерения созданы магические карманы. Поверьте, мы готовились к этому десятилетия. Внутри большие отряды, управляемых нашими заклятиями людей и других существ. Либо вы соглашаетесь, либо мы уничтожим ваши государства. Даем вам земной час на раздумье. Если нужного нам ответа не последует, пеняйте на себя. Первую минуту, когда Вейры объявили нам войну или ультиматум, кому как удобнее считать, меня охватила дикая паника. Я не знала, куда бежать и что делать. Это был тот самый случай, что описывается просто. Остановите планету, дайте сойти. Все-таки русский язык самый правильный во всех измерениях, потому что так емко, эмоционально и метко иллюстрирует любые самые мощные переживания. Такие, что на других языках можно выразить разве что междометиями и бешеной жестикуляцией. А какие у нас аббревиатуры говорящие, а? Вот, например, ЖКХ. Сразу понятно, в каком месте находится наше коммунальное хозяйство. По первой букве – ВЖЖ. Со знанием дела аббревиатуру собрали. А ДПС? Что нужно дать транспортной службе? Верно, денежки. Даже не надо думать, догадываться. Или, например, у слов «депутаты» и «депозиты» не зря ведь совпадает первый и последний слог. А у слов «кредиты» и «кретины» не только начало похоже и две буквы общие, но и созвучность какая. И только в русском «болонская система образования» созвучна какому слову? «Болонка», а главное, как точно-то? В «яблочко» детей дрессируют, чтобы на ЕГЭ правильные буковки выбирали. Думать там совсем не надо, даже вредно. И если фразеологизмы уже кажутся вам недостаточно сильными для описания сложившейся ситуации, то есть последний, безотказный вариант – мат. И самый крайний – у меня нет слов, одни пули. Я ожидала, что начнется паника. Как минимум, нечто вроде предыдущего заседания, где мы с девушками присутствовали. Когда правители измерения ругались и спорили, как поступить, едва не дошло до рукоприкладства. Хорошо, что я заблаговременно приложила всех магии. Ну, это я так считаю. Пострадавших не спрашивала. Но после оглашения шантажа вееров в зале продолжало звенеть, нагнетаясь в каждой молекуле воздуха глухая напряженная тишина. Казалось, все вокруг замерло, и нечто незримое беззвучно обрушивается на плечи и головы всех присутствующих. Во всяком случае, на мою точно. Однако Ненталь поднял руку, опустил и объявил. «Ждем атаки и выпускаем нашу союзную армию из пространственных карманов. Спасибо каждому племени, что внесло свою лепту». Я оглянулась на Руна. Он улыбнулся. «Ну и чего ты такая испуганная? Мы все это время готовились к нападению, отрабатывали тактику и стратегию. Каждая раса знает теперь, как на поле боя помогать другой, усиливать союзников и прикрывать их слабые места. У каждой своя роль в схватке. Отряды ждали в загоде созданных пространственных карманах». Я только и могла что прижаться к Руну и тихо спросить. «Ты тоже пойдешь?» «Маленькая моя». Он погладил меня по голове так нежно, так осторожно, что у меня мурашки выступили на коже и захотелось расплакаться. Потому что ответ я уже знала. Рун — предводитель своего народа. Конечно, он не станет отсиживаться в кабинете. Тем более, что он один из самых мощных магов в измерении. «Мы все пойдем. И Иманор, и Рельгор, и Ненталь». «И мы с вами», — подбоченилась Альва и встала напротив нас. «В битве нагов с сельвентами именно мы помогали нашим победить». «Ни за что», — возмутился Рельгор. «Даже и не думайте», — поддержал его Иманор. «И я против». Обратился Ненталь к Аде. «А мы за!» Почти хором сказали девушки, выстроившись напротив своих оборотней. Я молча поднялась и присоединилась. Первое слово взяла Стелла. «Ребята, при всем уважении, хотя мы и не такие попаданки, как фэнтези, которые выхватывают меч у своего мужика в битве, оставив его безоружным, и бегут по телам врагов, что грохнулись в обморок от удивления. Но мы должны помочь, и наша поддержка не будет лишней. Вы это сами знаете». «Послушайте», — поддержала я жену Иманора, — «давайте без шуток. Конечно, мы очень боимся. Конечно, мы не такие попаданки, которые в огне не горят и в воде не тонут. И уж если мир ими облагодетельствован, деваться ему больше некуда. Только самоликвидироваться». «Ты обещала без шуток», — нахмурился Рун. «Мы не можем. Фэнтези так не положено. Не поязвить над мужиками — это прямо не по законам жанра». Обелила меня Ада как могла. «Ты обещала без шуток». Словно не услышал ее Рун. Я подняла руки вверх, словно сдавалась. «В общем, мы сами безумно боимся. Мы женщины, а не воины, и драться магией не умеем. Максимум — интеллектуально довести противника до деградации и самоликвидации». Рун окатил меня взглядом. «Ты же обещала без шуток!» — укоризненно покачал головой. «Мол, у нас тут война, а вам бы все хохмить и стендапить». Я развела руками, скромно потупила глазки и продолжила. «Но давайте помнить, что наши способности уникальны, и было бы неправильно трусливо отсиживаться тут, пока вы рискуете своей жизнью и измерение под угрозой. У нас у всех нет других вариантов». Рун де Ворл покачал головой, беспомощно посмотрел на Конора, мол, ну хоть ты им скажи. «У меня есть вариант, который, надеюсь, устроит всех», — вдруг сообщил Конор. Наги и Вельмер вперились в королевского медика Гордавии так, словно пытались прожечь его взглядами. На их лицах так и читалось: «Посмотрим, сколько тебе жить осталось». Думаю, Конор был таким бесстрашным именно потому, что его предложения слишком часто встречали с таким единодушием и великодушием. Второе от двух слов — «великолепно» и «душить». «Попаданки могут задействовать магию из пространственного кармана, не приходя на поле битвы непосредственно». Наги хмуро закивали. Конор усмехнулся. Остальные правители измерения уже почти разошлись по своим делам. Те, кто еще оставался в замке Дельмарх, переговаривались по разным устройствам со своими генералами и не особо обращали на нас внимание. «Или так, или мы идем на поле битвы», — сообщила Альва, как самая горячая из нас. Мужчины снова хмуро закивали. Дескать, плавали, знаем. «Где они примерно планируют атаку, выяснили?» — уточнил Ненталь у Ренсвелла и еще одного генерала, похоже, Тригорна. Высокого, атлетично скроенного, хотя и менее мускулистого, чем Вельмеры и Наги. Скорее спортивного гимнаста, нежели борца или тяжелоатлета. С волосами, похожими на беловатые стеклянные нити, собранными в три косы, переплетенные между собой в одну. «Мы предполагали три варианта, учитывая количество и концентрацию пространственных карманов врагов по измерению. Вершина Альтах в Сирилье, государстве черных лис. Одна из высших точек планеты. К тому же оттуда можно легко атаковать самые слабые страны, низших оборотней. Злополучная Карил-Драго. Там, как вы знаете, много земных расщелин с магмой. И выиграет тот, кто лучше работает с тканью пространства. А вейры определенно в этом весьма преуспели. И Харсот. Это на границе между Иолией и Вальририей. Там очень насыщенная магией местность. Множество всяких магических аномалий, которые сами по себе создают проблемы. Возможно, вейры считают, что способны использовать их в своих целях». «Везде есть достаточно наших воинов. Пути переброски отрядов туда-сюда разработаны?» — уточнил Ненталь. «Я думаю, что Тригорн ответил бы положительно. Он выглядел достаточно подкованным и подготовленным. Да и Ренсвилл, насколько я знала, прослыл лучшим в своем деле во всем измерении». Однако в эту минуту прозвучала сирена. Ненталь посмотрел на свой андр, выполненный в виде браслета, и произнес: «Карил-Драго, так я и думал». «Ну что, вейры хотят отнять у сельвинтов славу?» — скривился Эманор. Гартан, который еще не ушел из зала, поморщился. Ренсвилл исчез. Императоры нагов и другие правители прыгнули зевом, кто куда. Я даже растерялась, но Альва схватила Конора за руку и почти приказала: «Веди». Страх прошелся по телу холодом. Я поежилась, обхватила себя руками. и ощутила теплую руку Ада на плече. «Мы справимся. Мы будем в безопасности». «А если? Если? Если враги прыгнут в наш пространственный карман? Они ведь владеют подобной магией!» Растерянно произнесла я. Конор повернулся ко мне и произнес. «У вейров и нагов совершенно разные виды магии. Кроме того, я планирую отвести вас в пространственный карман, откуда наше войско собирается атаковать. Он защищен чарами невидимости. Обнаружить его не смог бы даже я сам, если бы не имел специального маячка». «Может, останешься, если тебе так страшно?» Вдруг предложила серьезная Ада. «Действительно, у тебя ребенок. Я видела, как он тебя встречал с земли. Прижался, бедненький, минут пять не отрывался. Целовал, обнимал. У меня аж слезы на глазах выступили. Может, на самом деле тебе просто остаться с сыном, а мы справимся и одни? В прошлый раз тебя не было, но мы с девушками задали Сельвинтам жару». Альва и Стелла молчали. Альва буквально дымилась от эмоций. Стелла поджала губы. У нее тоже оставались тут дети. Близнецы-груднички. И я тоже видела, как она ласкала своих мальчиков, стоило нам вернуться из земного дурдома. Как качала, прижимала, крутила, крутила каждого по очереди, пока малыш не начинал хихикать. И я тоже тогда едва не всплакнула. Альве и Аде повезло, их дети давно выросли, путешествовали по измерению и еще не вернулись в Гордавию. Насколько я слышала, они рвались, даже назначили дату прибытия, но матери их отговорили. Помочь в нашей ситуации они могли вряд ли. Альва и Ада каждый день общались по Теннеру со своими отпрысками, сыновьями, внуками. Они тоже не могли без своих близких. Я вздохнула. Да, было бы неправильно выделять меня среди остальных. Каждый из нас было что терять. Каждая обожала свое чадо. Потому что дети остаются для матери детьми, даже если они выросли, стали самостоятельными. Даже если у них уже свои дети. Все равно для нас они те самые пухлые малыши, которых мы баюкали перед сном, бережно укладывая в кроватку свое сопящее чадо. Те самые, чьим первым шагом мы матери радуемся больше, чем сами детишки. Те самые, чьими первыми успехами в школе мы гордимся больше, чем всеми своими научными степенями и достижениями в жизни. Потому что, ну, невозможно иначе. Близнецы Стеллы еще крохи. Мой Тёмка уже более взрослый, можно сказать, совсем большой мальчик. Дети Альвы и Ады уже мужчины. Но каждая из нас мать. И неважно, сколько лет назад она произвела на свет свое чадо, этот день и каждый следующий, пока малыш, причмокивая, сосет бутылочку, перебирает маленькими ножками, делая первые робкие шаги, смеется, раскачивая игрушки в детском уголке, каждый из этих дней нам так дорог, что и словами сложно выразить, при всем богатстве и могуществе русского языка. Но мы должны помочь нашим оборотням, мы должны помочь измерению, а я так особенно. Именно моя магия так удачно действует на энергопаразитов. Кто знает, может, с ее помощью я вообще обезврежу многих зараженных. Вдруг меня словно молнией ударило, я оглянулась на Аду. «А твоя резонансная магия с моей может сочетаться?» «Давай попробуем», — предложила Ада. «Ты сможешь резонировать и меня, и Алену?» — уточнила Альва, в чьих руках плясали розоватые язычки магического пламени. «Смогу, не переживай». «Пошли», — твердо произнесла я, хотя у самой еще внутри все трепыхалось. Я испытывала нечто вроде решимости перед экзаменом, вроде и руки тянутся, и внутренности приплясывают от ужаса. Но одновременно действуешь бодро и энергично. Вот именно так я себя сейчас и чувствовала. Конор еще раз оглядел всех попаданок и уточнил. «Идем». Я кивнула, остальные поддержали. Мы сделали всего шаг и очутились в пространственном кармане. Он напоминал нечто вроде множества пещер, соединенных друг с другом арками и оборудованных для жизни на некоторое время. Мы ходили и просто диву давались. Здесь обнаружилось множество комнат, большая уборная и душевая на несколько сотен существ. Череда спален на десяток гуманоидов каждая. Нечто вроде столовой и даже спортзал. Конор терпеливо ходил вместе с нами по помещению. Впрочем, это заняло немного времени. Мы остановились в спортзале, потому что там на всю стену растянулся огромный тенор. И в первые минуты мы просто прильнули к экрану и не могли оторваться. Слов не хватало. Воздух застревал в груди, распирал и давил. Вроде бы мы все наблюдали из безопасного места, но ужас все равно пронзал каждую клеточку тела. Я понимала, это не где-то далеко, с кем-то далеким и незнакомым. Это происходит с тем, кого я люблю, и от этого сражения зависит наша общая судьба. Тактика, стратегия. В первые минуты чудилось, что перед нами какое-то безумие, бесноватая пляска катастрофы и смерти. Карел Драга я уже видела на трехмерных изображениях. Знала, что между высокими хребтами гор притаилась равнина, где по стечению обстоятельств проходили самые значимые для Гордавии сражения. Когда-то Эманор победил там мятежников, что выступили против него вместе с сельвентами. Потом сами сельвенты пытались уничтожить гордавийцев, забрали у них магию, атаковали. И вот история вошла в новый виток спирали. Как тут не поверить в это ее свойство? Расщелины казались трещинами на теле гигантского чудовища, внутри которых плещется сукровица. Выжженная трава покрывала территорию сплошным пыльным ковром. Магические всполохи взмывали в небо, смешивались и падали на сражающихся. Верберы, волки, наги, тригорны, сельвенты и маги сражались бок о бок. Вероятно, такого еще не случалось в истории измерения. Во всяком случае, я не нашла ни одного упоминания о таком в летописях, выложенных в планетарную сеть. Я никогда прежде не видела ледяных драконов в звериной ипостаси и была поражена их величием и грацией. Они выглядели как нечто среднее между лебедем и ящером. Перепончатые крылья тригорнов покрывали крупные перья, а тело — пух. Звериная морда напоминала клюв с множеством острых зубов. Прибавьте к этому окрас от снежно-белого до серебристого, и вы поймете, почему зрелище завораживало. Хотя вельмеры во второй ипостаси выглядели потрясающе величественными, красивыми и опасными. Но к ним я уже немного привыкла. Сельвенты казались ожившими валунами. Не зря их называли каменными драконами. Они были самыми громоздкими оборотнями, ну просто живыми бронированными машинами. Вероятно, самыми непробиваемыми, как обычным оружием, так и магическим. Но одновременно и самыми неповоротливыми. Они не столько походили на драконов, сколько на помесь стегозавров и броненосцев. Союзным силам магического измерения противостояла странная сборная войска. Так выглядят несколько наборов воинственных игрушек, перемешанных между собой. Обычные солдатики, всякие сказочные чудовища, волколаки, вампиры, горгульи, танки, пушки, бронетранспортеры, трансформеры в боевой комплектации, зомби и восставшие скелетики. Вроде бы все при деле, но войско как-то не складывается, и части его выглядят чужеродными. Впереди шли заряженные заклятиями подчинения люди с простейшим магическим оружием. Пистолетами, что стреляли магическим пламенем, а также заклятиями-путами, которые падали на противника, лишая того ориентации в пространстве. На поясе в кобурах у хозяев энергопаразитов висело и обычное огнестрельное оружие, плюс клинки в сапогах. Это мне подсказало информационное поле. Следом двигались оборотни, в основном верберы и сильвенты. Местами виднелись и другие высшие и низшие двусущие измерения — наги, вельмеры, тригорны, лисы и волки. За ними шагала внушительная толпа иолцев. Затем какие-то еще существа, явно разумные и тоже зараженные энергопаразитами. Оранжевые хвостатые лысые гуманоиды в шароварах, вроде восточных. Зеленокожие существа, похожие на растения, долговязые, с четырьмя суставами на тонких жилистых пальцах, с крупными наростами на голове, сродни коротким веткам. Их зеленая одежда почти не выделялась на теле. И уже только замыкали войско сами вейры. Они будто летели по воздуху, шагали по небу. Все как один крепкие, синекожие. Цвет их кожи оказался гораздо темнее, нежели у тех эльфов, что мы видели, в одинаковых фиолетовых комбинезонах. К магии измерения я уже привыкла. Вейры же словно хватали куски пространства и дергали их на себя. Казалось, у ближайших к вражеской армии воинов измерения земля уходила из-под ног. Они подпрыгивали, шатались, пытались восстановить равновесие. Затем вееры будто наматывали материю пространства на пальцы и хлопали. И наши воины сталкивались на поле боя, хотя и двигались в разные стороны. Время от времени синекожие словно натягивали пространство, как тетиву лука, и выпускали невидимые стрелы. По воздуху шло марево. Казалось, поле битвы превращалось в море битвы. Волны накрывали всех подряд, без разбору. Сбивали с ног, закручивали и укладывали на землю. Лишали ориентиров в пространстве и твердой почвы под ногами. Да, магия у вееров была та еще. Наги и вельмеры во время их атаки прыгали в пространственные карманы. Тригорны будто останавливали вокруг себя враждебные чары и уходили из-под удара. Но остальные народы измерения не могли ничего противопоставить подобным способностям. Плюс к тому же постоянно со всех сторон атаковали камикадзе, зараженные энергопаразитами существа других рас. Их не останавливали ни раны, ни даже отсутствие конечностей. Они продолжали драться, пока не умирали. Слава богу, хоть после смерти не вставали и не принимались за старое. Поначалу чудилось, что на поле боя настоящий апокалипсис. Хаос, безумие. Но затем я поняла, что Рун не зря упомянул выработанную каждой расой стратегию. Тригорны дружно атаковали магией и когтями с воздуха, словно мощные истребители сбрасывали на противника силовые бомбы и просто разрывали на части всех, кто под лапу подвернется. Наги и вельмеры нападали с двух сторон одновременно, выпрыгивали из зева в тыл и фронт противника и снова исчезали в пространственном туннеле. Едва начиналась ответная атака. Верберы шли, не разбирая дороги, круша все и всех на своем пути ударами мощных лап и когтей. После их шлепков враги разлетались, как ядра из пушек. Волки окружали отряды противника и атаковали стаи со всех сторон. Они уже давно победили бы, если бы не магия вееров. Их чары всякий раз вносили сумятицу в битву, ломали стройные ряды наших воинов и давали шанс зараженным заклятиями подчинения бессистемно, но яростно атаковать. «Так, давайте начнем», — оглянулась я на Аду. Та деловито кивнула. Я еще не до конца изучила собственную магию, но пользовалась ей вполне уверенно. Прикрыла глаза и сосредоточилась. «Так, нужное ощущение». Не успела вспомнить, как вызывала собственные чары, а они уже сработали. То ли я здорово выросла как ведьма, то ли резонансные способности Ады вывели мою магию на новый уровень. Альва радостно вскрикнула, и я открыла глаза. От Ады будто исходили слабые синеватые всполохи, а на поле боя творилось такое. Часть врагов оказалась парализована. Медленно сползали на землю и переставали двигаться. Раненые воины армии измерения, что устилали пожухлую траву, начали вставать и отряхиваться. Но это уже благодаря магии Альвы. Из небольшой книжки Стеллы в твердом тканевом переплете выскакивали одно боевое заклятие за другим и бросались на врагов без разбора. Однако вееры тут же словно принялись цеплять пальцами пространство и дергать. В результате часть моих паутин начала разрушаться, и зараженные выбирались на волю. Вставали и принимались атаковать. Я беспомощно посмотрела на Аду. «Работай, потом будем переживать и рефлексировать», — почти приказала она, и на меня подействовала. Пока я замешкалась, вееры освободили еще пару десятков зараженных. Я постаралась выжать из своей магии все, что могла. Даже увидела, как наши потоки энергии с Адой переплелись, словно канатики. Десятки зараженных упали на землю обездвиженными. И тотчас некоторые начали подниматься. А потом еще раз и еще. Я парализовала хозяев энергопаразитов, а вееры тотчас освобождали их. «Как же они меня достали!» — вскрикнула я. Неожиданно зараженных накрыл купол. Всех. Словно гигантский пространственный пузырь вырос вокруг них в одно мгновение. Марионетки вееров рванули в атаку на невидимые стены, начали карабкаться на них, остервенело биться, использовать всю магию без разбора. Напоминало наших подопечных в психушке. Те действовали очень похоже, разве что оружия у них не было. Я напряглась еще раз, и зараженные начали пачками падать парализованными. Вееры принялись пытаться разорвать мой пространственный пузырь. Я прямо видела, как его дергает в разные стороны. Стены пузыря ходили ходуном. Вееры продолжали будто идти по воздуху и двигали пальцами так, словно играли на рояле. Я испугалась, что мою преграду порвут. Пузырь начал идти волнами, трясся, вытягивался и оседал. Я в ужасе посмотрела на Аду. «Действуем, потом истерики», — произнесла та. И вдруг на заднем фоне Стелла издала радостный крик. Я посмотрела на поле боя. Наги и вельмеры воспользовались тем, что зараженные нейтрализованы, пусть даже на время. Атаковали вейров и зева, окружили земли. С воздуха истребителями бросились на врагов тригорны. Со всех сторон ринулись на помощь верберы и волки. Громадные каменные драконы стеной выстроились вокруг, словно заслонив собой последние пути к побегу. Я увидела, что лисы, которые не участвовали в битве непосредственно, заканчивают ставить магические заслонки на входы в зевы, где не дежурили наши воины. Оказывается, они все это время занимались важным делом. Теперь у вейров не оставалось безопасных путей отхода. Тем временем иолцы занялись моим магическим куполом, укрепляя его общими усилиями, хотя зараженные не особенно трепыхались. Теперь синекожим было уже не до освобождения своих живых боевых марионеток, не до игр с пространством. Им пришлось вступить в ближний бой. «Поднажмем, девочки!» — воодушевленно скомандовала Ада. И мы поднажали. Оборотни и маги сражались в своей битве, а мы с девушками в своей. Стелла продолжала снабжать магов Эолии заклятиями. Они словно подчиняли себе атакующую магию, усиливали или получше направляли ее действия. Альва лечила раненых. Я паковала зараженных заклятиями подчинения в паутину. Ада словно звезда испускала синее аурное сияние, резонировала на полную катушку. Усталость прокатывалась по телу слабостью, на висках выступила испарина, руки и ноги стали ледяными. Но я продолжала. Главное сейчас — победить, остальное — потом. Пей. Рука Каноры возникла словно из небытия и приложила к моим губам какой-то пузырек. Я, не раздумывая, глотнула терпкую пряную жидкость. Тотчас внутри словно разлился жар, растекся по каждой клетке и согрел, как пламя камина после ледяной зимней стужи. Энергия наполнила меня до отказа. Аура практически трещала от наплыва сил. Я снова поднажала, уже без приказа Ады. И оставшиеся зараженные рухнули парализованными в своем куполе. Вейры все еще отчаянно сражались с оборотнями, отбивались какими-то магическими клинками, похожими на призрачные синие лезвия. Крутили в каждой руке по одному, будто быстрые смертоносные мельницы, ловко атаковали, отступали. Я сама видела, как клинки отсекали вербером гигантские лапы. Те рычали, но все равно бросались в атаку. На телах вельмеров и нагов появлялись глубокие раны. Даже, казалось бы, непобедимую броню сельвентов оружие вееров повреждало, высекая на теле каменных драконов настоящие раны-кратеры. Враги пытались разрубить смертоносные кольца змеев на своем теле. Хвосты нагов сочились кровью, но воины Гордавии не сдавались, терпели и продолжали душить противника, смешивая его внутренности в кашу и кроша кости в щепки. Альва принималась лечить покалеченных, останавливала кровь, я видела, как прямо на глазах начинали затягиваться раны и даже регенерировать конечности. Хотя, конечно, чтобы они выросли, требовались не часы, месяцы, но Альва все равно облегчала страдания раненых. Вееры продолжали сражаться, а Рун, Эманор, Ненталь и Рельгор вырвались в первые ряды. Я прямо видела, как они вгрызаются в гущу битвы, и холодело опять. Теперь магическое истощение было совершенно ни при чем. Я до потери пульса боялась за своего вельмера. И вот, когда опасные призрачные лезвия закрутились возле лица Руна де Ворла, я вскрикнула, дернула руками, будто вообще не понимала, что делаю. Внезапно Вейра, который атаковал вельмера, будто крутануло вокруг своей оси. Он потерял концентрацию и тотчас оказался в кольцах Эманора. Мечи заклятия исчезли из его рук, плотно прижатых к телу хвостом Нага. Тем временем я принялась действовать дальше. Даже не знаю как, просто по наитию. Крутила пространство, складывала, дергала так, чтобы враги теряли равновесие, вращались. Словно на невидимой карусели, что постоянно набирает скорость, опрокидывались на землю. Это очень помогло нападавшим. Теперь битва пошла куда легче. И уже спустя несколько минут для вейров все было кончено. Их поместили в аурные цепи и кандалы, а наши мужчины шагнули с поля боя прямо в наше объятие. Я не думала, бросилась к Руну, обняла его, прижалась, закрыла глаза. «Ну ладно тебе, маленькая, я цел, невредим, ну чего ты?» Он гладил меня, успокаивал. А у меня перед глазами все еще стояла картина. Атакующий Вельмер и смертоносные лезвия, что крутятся возле его лица. «Так нечестно!» — возмутился сквозь смех Тёмка с вершины канатной лестницы, куда они недавно забрались с Аленой. Дразнили Руна, подначивали. Висели под потолком и хихикали. Рун не решался карабкаться следом. А вдруг лестница оборвется? Конечно, в замке Иманора Дель Марх все делалось на совесть. В том числе и роскошный детский уголок со всеми развлечениями. Но Вельмер не мог отделаться от мысли, что канатная лестница не рассчитана на ребенка, взрослую ведьмочку и 100-килограммового оборотня-дракона. Какой же архитектор детских уголков сможет предположить, что туда заберется Альфа Вельмеров? Взрослый мужик, властный двусущий, ректор академии, наконец. Такое действительно сложно представить. В итоге Рун поступил просто. Обратился и подлетел к Алене с Темкой на драконьих крыльях. Землянка залилась смехом. Мальчик тоже хихикал от души. Вельмер смеялся даже в драконьем обличье. Так ему было легко и хорошо. Словно все проблемы сами собой испарились. Исчезли враждебные вейры, энергопаразиты и все сложности в академии. Все складывалось просто замечательно. Просто и замечательно. Темка вдруг дернулся, и Рун понял, что парнишка прыгнул ему на спину. Груз был небольшим, но очень ценным. Вельмер медленно опустился на пол и чуть наклонился, позволяя сыну Алены спрыгнуть. Но не тут-то было. Шустрая землянка умудрилась спуститься, пока Рун ждал, что Темка спешится. Вдруг решительно пошла по его крылу и примостилась рядом с сыном. «Вези, мой Буцефал!» — приказала она, звонко хохоча. Рун оглянулся. «А вы не обнаглели, господа наездники?» — так гласил его взгляд. Но это было несерьезно, потому что в следующую секунду Вельмер оттолкнулся от земли и начал осторожно набирать высоту, не забывая о тех, кто у него в седле. Окно комнаты Темки оказалось распахнуто, но огромный огненный дракон туда однозначно не вписался бы. Вельмер так и представил эту картину. Он, Иманор и недоумение Нага. Последнее уже почти как один из собеседников, настолько оно говорящее. «Рун, зачем ты сломал окно в моем замке?» «А я думал, у вас так принято. Ты ж при мне колонну крушил недавно. Я решил, что надо следовать традициям семьи, где поселился на время. Уважать, так сказать, местные обряды. А зачем ты вырвал с мясом куски стены вместе с окном? Ты когда дрался в моей академии из-за своей нари, помнится, тоже кое-что снес и вырвал. Я думал, это будет дань вежливости, так сказать, от нашего дома вашему». Вельмер приблизился к окну и нырнул в зев. Несколько секунд летел в темноте и мгле и выскочил наружу из замка, а затем начал набирать высоту. Алена и Темка хихикали и кричали. «Давай, выше, еще выше!» Вельмер осторожно поднимался к облакам, стараясь, чтобы наездников не особо качало, и ощущал, что может сотни лет вот так, с ними, и ничего ему больше не нужно. Так странно. Руну неожиданно вспомнилось, как он добивался места вождя в своем государстве. Молодой, хваткий и амбициозный Вельмер пришел и заявился на соревнования за право управлять Ильмерией. В него тогда мало кто верил. Все ставили на Акрокарта, могучего потомка прежнего повелителя Эльмерии, гигантского, даже для огненного дракона, и с очень сильной, редкой магией. Акрокарт мог не только плеваться пламенем и создавать его, он умел поджигать на расстоянии и даже объекты вне зоны видимости, если некогда их посещал. Ему достаточно было представить, задействовать весь свой магический потенциал. Такие чары даны единицам. Рун помнил эпичную встречу с соперником. Долговязый, крепкий, но немного нескладный. Еще юноша, хотя и подающий большие надежды. И красавец, любимец женщин. Высокий, плечистый, поджарый, как истинный альфа-оборотень. В нем было нечто величественное. Редкие для племени Руна фиолетовые глаза смотрели на всех с ощущением собственного превосходства. А потом... потом начались состязания. На политическую смекалку. Требовалось разрулить конфликт ближайших соседей друг с другом, выступая в роли посредника. Как раз подвернулось противостояние черных и рыжих верберов, запутанная история, замешанная на взаимных обидах, нежелании уступить друг другу, ни пяди приграничной земли и схожести характеров. Они много лет враждовали, а тут вообще на границе начались настоящие военные столкновения. Акрокарт встречался с теми, с другими, грозился, предлагал, подкупал. А Рун пообщался с детьми вожаков, гордых, упертых и непримиримых. Их было бессмысленно уговаривать, а вот их детей вполне можно. Руну удалось прекратить военный конфликт, хотя вражда между племенами еще долго провоцировала всякие недоразумения. Акрокарт тогда не понимал, как так. Его многие правители измерения уважали, многие относились к нему с почитанием и преклонением, ведь именно Акрокарт стоял во главе войска Ильмерии в последней ее войне с Гальсией, еще одной страной огненных драконов. Рун тоже воевал и дослужился до командирского звания, но именно Акрокарт привел свое войско к победе и в итоге объединил племена огненных драконов, присоединив к Ильмерии новые земли. Как же он мог не справиться? Да еще уступить победу на политическом ринге мальчишке, младше на несколько тысячелетий. Потом состоялся поединок умов. На знание, логику и смекалку. Соперники шли нос к носу. В тот раз Рун не смог победить Акрокарта, но и не уступил ему, вышла ничья. Исход всего должна была решить схватка один на один. На Зефне. Особенной равнине в королевстве Вельмеров, покрытая густой высокой травой деревьями, она выглядела просто прекрасной. Но никто из чужаков не знал, на Зефне есть магические воронки. Акрокарт все поставил на эту схватку. Дрался не на жизнь, а на смерть. Рун уже и не помнил, сколько раз вспыхивал факелом и уклонялся от убийственных заклятий. Сколько длился танец на краю смерти, на грани жизни. Однако Рун долго тренировался и не уступал сопернику ни на секунду. А когда они оказались в опасной местности, Акрокарт начал ошибаться. Выяснилось, что Рун более выносливый. Спустя какое-то время Акрокарт стал наступать на участки земли неподалеку от магических воронок. Ближе, еще ближе. Рун все еще слишком хорошо контролировал каждый свой шаг. И в один прекрасный момент Акрокарт оступился, ошибся. И это стоило ему победы. Рун назначил его своим помощником в Западной Ильмерии, бывшей Гальсии. И тогда он себя ощущал настоящим победителем. Ух, хотелось кричать на все поле Зефни, стремительно взмывать в небеса и кружить, рассекать облака, разрывать их своим мощным телом, наблюдая, как за хвостом струится белесый призрачный след. Хотелось закрутиться вихрем, ловя воздушные потоки и подпрыгивать на них, как на батуте. Хотелось всем рассказать о своей победе, каждому существу в измерении. Просто подходить к прохожим в любом государстве и говорить: «Я победил!» Теперь радость Вельмира была какой-то тихой и очень личной. И он никому не хотел бы поведать о ней. Он просто желал, чтобы все продолжалось. Понимал тот его вроде бы невозможный, распирающий грудь от эмоций восторг, был чем-то незначительным и маленьким по сравнению с нынешним. И лишь эту радость, эту победу Рун хотел сберечь ото всех. Укрыть от чужих глаз и продолжать наслаждаться ей бесконечно. Рун видел, как убивался Иманор, когда считал, что Стелла бросила его. Ради нее он на тот момент отказался править Гордавией, уступив место императора Рельгору. Это позже все сложилось так, как сложилось, и оба нага вместе с Нинталем разделили бремя и почести власти. Вельмир не просто летал в небесах, он летал. Алена и Темка задорно хохотали, держались крепко, резвились в облачных замках. А Руну было здорово, просто от мысли, что это он — причина их воодушевления. Он создал эти мгновения, которые они не забудут. Усталые и довольные, Вельмир с Аленой уложили Темку спать после совместного ужина. Рун не чувствовал вкуса свежих сарку, которые так любили чита Дельмарх, да и вообще наги. Не ощущал и терпкого, приятного привкуса напитков из трав, фруктов и ягод, какие делали только в Гордавии. Он просто весь ушел в ощущение. Пара рядом. Она моя. Моя. И ее ребенок тоже мой. Алена казалась такой трогательной, такой домашней и такой женщиной рядом с сыном. Эта ведьмочка представлялась целой вселенной, галактикой характеров и настроений. Она могла колоть шуточками, если нервничала или выражала недовольство. Могла отважно идти на разведку, даже если самого Руна внутри колотила от ужаса за его истину. Она была такой разной с Вельмиром и окружающими, но всегда одинаковой с Темкой. Нежной, заботливой, в меру строгой и ласковой. Алена сидела на краешке его постели, несколько раз поцеловала в щечку, в носик, в лобик. «Спи, мой хороший». Медленно встала и вместе с Руном вышла из комнаты. Он шел за ней как привязанный, словно не мог оторваться ни на шаг, ни на мгновение. Истинная молчала, поглядывая на Руна со значением, улыбалась и хитро щурилась. Они вошли в комнату землянки. Алена оглянулась и медленно, со вкусом облизала губы. Вельмир так и замер, глядя на соблазнительное зрелище. Дразнила чертовка. Еще как дразнила. Рун переключился на инстинкты быстрее, чем сообразил, что делает. Все внутри него тянулось к этой женщине, и организм оборотня рядом с истиной среагировал совершенно однозначно. Проголосовал так, что Вельмир аж оправился. Вспомнил шутку Иманора, мол, брюки — это же настоящее орудие пытки. Вельмир усмехнулся, еще раз поддернув орудие пытки. Алена захихикала так забавно и так возбуждающе. Ее звонкий голос завибрировал в каждой клетке Вельмира. Землянка еще раз провела языком по губам. Она это делала нарочно, заманивала. Но Руна и подогревать больше не требовалось. От него и так можно было заряжать все теноры в Гордавии. Вельмир подскочил к землянке и поцеловал. Смачно, взахлеб, со всем пылом изголодавшегося по телу истинной оборотня. Она ответила. Мягкие губы податливо раздвинулись, пропуская язык Руна, и у него окончательно сорвало крышу. Теперь уже не только брюки. Вся одежда казалась ненужным и совершенно бессмысленным атрибутом цивилизации на теле, для которого эта цивилизация больше ничего не значила. Абсолютно ни капли. Голод по слиянию с истиной превратил Вельмера в один оголенный нерв. Он еще никогда не испытывал такой жажды женщины, когда кажется, если она сейчас его отвергнет, все, какой-то провал, конец, аж голова пустела, и тело само стремилось удовлетворить голод. Вельмер срывал с себя одежду так, словно она его злейший враг. Алена же, напротив, раздевалась медленно, с чувством, со вкусом, глядя, какой эффект она производит на руны. Землянка еще больше томила, медлила, играла. Вельмер задыхался, захлебывался слюной. Прежде он не понимал этого земного выражения, а сейчас оценил его в полной мере. Ну, в точку же, в самое яблочко. Все мышцы сводило от голода по женщине, все было каменным. Алена окидывала Вельмера взглядом, водила бедрами, снова и снова играла, заманивала. Он вновь шел за ней, как привязанный. Стену пламени, мчащийся на всем ходу летающий автомобиль из Иолии, и тех не заметил бы, просто не обратил бы внимания. Настолько сузился угол зрения дракона. Алена еще немного помучила его, показалась во всей красе женщина. Не девочка с едва оформившейся фигурой, когда не поймешь еще, ребенок это или уже нет. Однозначно еще не спелый плод, скорее зависть. Женщина. Такая, что от жажды овладеть у Вельмера совсем мозги расплавились. Именно так расплавились. Если бы его сейчас спросили, сколько будет дважды два, он только бы уточнил, что, и ответить не смог. Алена присела на край кровати, закинула ногу на ногу, чуть покачала ножкой. Вельмер сам не понял, как очутился рядом, оказался сверху, навис. «С огнем играешь, землянка!» — вырвался хриплый рык из горла дракона. «Думаешь?» — хихикнула она. «Я, если что, тебя паутиной к стене пришпилю. Не забыл еще о моей магии?» «Будешь как вешалку для вещей использовать», — намекнул Вельмер на внушительное свидетельство собственного желания. Она покосилась, хихикнула. «Ну, давай вначале иначе попробуем использовать. Может, так даже лучше будет?» Вельмер не смог найти достойного ответа. Мужской мозг отключился окончательно. Включился мужской орган. Рун соединился с ней. С минуту просто рыча двигался, как какой-то безумец, как воин, что вернулся из многолетнего похода, едва сдерживаясь, чтобы не завладеть истиной прямо в первую же минуту встречи. Когда зудит так, что уже все равно, кто это видит, как реагирует. Все равно. Внутри словно разверзлась выжженная пропасть, заполняясь чем-то новым до предела. Все взрывалось, скручивалось, выворачивалось внутри руна и возрождалось. Постепенно боль желания сходила на нет, наступало облегчение. И новое желание возводило все инстинкты, как курки в тире. Одновременно и без шанса остановиться он и не мог. Он прикасался к Алене, пробовал ее кожу на вкус, крал ее дыхание из губ и отдавал свое так, чтобы заместить собой все внутри истины, что только возможно. Он двигался так, будто внутри завели какой-то механизм, четко, безостановочно, почти не думая о том, как и что делает. И нестерпимый голод по женщине вновь переходил в недолгое расслабление. Они вдвоем с истиной замирали, ловя наслаждение негу. Тепло штурмовало мышцы, внутри разливался какой-то неведомый прежде, невероятный, но правильный восторг бытия. Рун дрожал, ощущая, как приходит долгожданное избавление. Так бежишь, бежишь за чем-то срочным и необходимым, догоняешь, получаешь желаемый приз и останавливаешься, пытаясь отдышаться. Кислород рвет грудь напополам, а кровь все еще бурлит в венах, но дыхание постепенно выравнивается. Наконец Рун и Алена распластались на постели. Землянка тяжело дышала и улыбалась. Вельмер бережно положил ее голову к себе на плечо, истинная прикрыла глаза и уснула. Арон какое-то время просто лежал, дышал, впитывал в себя эти мгновения, улыбался, как полный дебил, точнее, как влюбленный дурак. Она тут, никуда больше не денется. Ее сын через стенку сопит и видит фантастические сны. Они принадлежат теперь Руну де Ворл.